«И вы его убили!» — довершил удар Монесуэ. Тёка кивнула, не переставая плакать. «И Таны Накаяма тоже убили вы!» Мне ничего другого не оставалось. Больше она не могла говорить. Не располагая необходимыми доказательствами, Монесуэ обратился к сердцу обвиняемой и одержал победу. Признание было получено. Ниими вернулся из Нью-Йорка с Кёхэем Коори и Митико Асаэда. Он сдал обоих на руки полиции, после чего поспешил встретиться с Аямадой. Она умерла. Такими словами встретил Ниими Аямада. В голосе его звучала тоска. До последнего момента его не покидала надежда, но теперь все было кончено. Ниими знал, что его любви, первой и последней, настоящей любви, пришел конец. Больше никогда ему не придется любить так, как он любил Фумия. В его жизни, устроенной для других, эта любовь была единственным отступлением от правил. Она делала Ниими самим собой. Кончилось это время. Снова он будет бороться за успех, рассчитывать каждый шаг. Что же, пусть будет так. Он сам выбрал этот путь. «Ниими-сан, я вам очень благодарен». Аямада говорил искренне. Да, Ниими украл у него жену, но когда Аямада убедился в смерти Фумия, его гнев прошел сам собой. К тому же Ниими сделал достаточно, чтобы искупить свою вину. Хотя и полагал, что старается главным образом для себя самого. «Аямада-сан, как вы теперь собираетесь жить?» — спросил Ниими. «По правде говоря, не знаю. Мне ничего теперь не хочется», — ответил Аямада. «Надо, конечно, подыскивать какую-нибудь работу. Без денег, которые зарабатывала Фумио, ему приходилось туго. Если позволите, я постараюсь найти для вас что-нибудь подходящее», — помявшись, предложил Ниими. «Спасибо, вы очень любезны. Но я больше не хочу злоупотреблять вашим великодушием», — решительно отказался Аямада. Смерть Фумия должна была положить конец их отношениям. Аямада не хотел, чтобы его дальнейшая жизнь как-то зависела от любовника покойной жены. Ниими это понял и не стал настаивать. «Что ж, теперь мы расстаемся», — сказал он. «Да», — ответил Аямада. «Желаю вам всего наилучшего». Они распрощались. Больше им никогда не придется встретиться. Они делили любовь одной женщины, и с ее смертью оба утратили самое дорогое в жизни. Никто и никогда не заменит им Фумия. Общее горе сблизило их и разлучило навсегда. Показания Кёка Ясуги были следующими. Когда я увидела перед собой Джонни, радость от встречи с сыном смешалась с отчаянием. Что теперь будет со мной? Джонни рассказывал, что в Нью-Йорке ему попалась на глаза моя книга. Из нее он узнал, где я нахожусь. По прибытии в аэропорт Ханеда он сразу мне позвонил. Я назначил ему встречу в Токио бизнесмен-отеле. В этом отеле контора мужа, и я думала, что там нам никто не помешает. Отец Джонни, Уилл, в составе оккупационных войск, прибыл в Японию после войны. Тогда мы с ними познакомились. До этого я жила в Токио у родственников и училась в одном из женских колледжей. Когда из-за бомбардировок оставаться в Токио стало опасно, я вернулась домой. На меня манила столица, скучная провинциальная жизнь была невыносима. Я снова поехала в Токио, уговорила родителей, что мне необходимо завершить образование. На этот раз в Токио мне пришлось нелегко, случалось и бродяжничать. Уилл спас меня от падения. Он много натерпелся из-за своего цвета кожи, но он был настоящим мужчиной, мужественным и добрым. Лучше Уилла я никого не встречала. Мы полюбили друг друга и стали жить вместе. Родным я сообщила, что нашла работу. Вскоре у нас родился ребенок. Мы ездили в Киридзуми, когда Джонни исполнилось 2 года.